Глава 12. 3 мая 2009 года. Роуз. Жизнь первая. Торт просто восхитителен, не забываем. Съем еще кусочек. Я ем незабываемо вкусный торт и запиваю столь же незабываемо вкусным кофе. Кафе, где я сижу, прекрасно. Просторное, с высокими белыми столами и высокими белыми стульями. В динамиках негромко играет музыка. Бледно-серый бетонный пол, окна с тонкой окантовкой белого металла. Белый, бледно-серый, бледно-серый и белый. Безмятежное, чистое, успокаивающее, новое. На этой неделе мне нужно присутствовать на конференции на Лонг-Айленде, но проведя утро в скучной комиссии и прослушав доклады, я вышла на улицу, прогулялась по маленькому городку и забрела в это кафе. Отламываю вилкой большой кусок пышного торта и жадно съедаю. Мягкий и сладковатый бисквит тает на языке. Запиваю десерт глотком насыщенного американо, который к нему заказала. От горла и желудка по всему телу растекаются умиротворенность и ощущение комфорта. Странное ощущение. Я всегда гадала, испытаю ли его вновь. Смогу ли снова испытывать его, когда стану одинокой? Мама уверяла, что да. Джилл, Денис и Рая тоже. Но выбраться из пучины отчаяния и вернуться в страну надежды мне помогло другое. Ночные звонки Фрэнки, сестре моего отца. Я звонила ей целый год. Фрэнки — художница. Уже 15 лет она живет в Барселоне вместе со спутником жизни Хави. Они быстро полюбили друг друга, и так же быстро Фрэнки влюбилась в Барселону. Тетя клялась, что они с Хави никогда не поженятся и не заведут детей. Она всегда помогала мне чувствовать себя не такой одинокой в этом мире, но с уходом Люка особенно. Последние 18 месяцев я ходила на свидания, или, по крайней мере, пыталась. Некоторое время встречалась с Оливером, но ничего не вышло. Я оказалась не готова, вела себя слишком навязчиво, к тому же ему все равно предстояло вернуться в Лондон. После его отъезда я опустилась на самое дно. Затем, проведя еще несколько месяцев в одиночестве, я снова начала ходить на свидания, но все шло не очень хорошо. Как-то вечером, после особенно унылой встречи с эгоцентриком по имени Марк, я брела домой и по пути позвонила Фрэнки. Она ответила после первого же гудка. «Привет!» — воскликнула Фрэнки. Ее энтузиазм ощущался даже через океан. Обычно она до поздней ночи писала картины, потому и не спала, несмотря на разницу во времени. Фрэнки заверила, что я не потревожу их с Хави поздним звонком, даже если наберу, когда они уже лягут спать. На ночь телефон отключают. «Я рада, что ты взяла трубку», — сказала я. «Еще бы я не взяла. Просто уже так поздно. Я долго не ложусь, ты же знаешь. Работаешь?» Фрэнки засмеялась. «Я всегда работаю, так что ты удачно позвонила. Пора сделать перерыв. Как дела?» Посмотрев направо и налево, я шагнула с бордюра, чтобы перейти улицу. Свидание опять не задалось. «Правда?» «Ага». «Ох, Роуз, все наладится». «Неужели?» «Да, поверь». «Ловлю тебя на слове, Фрэнки». «Вот и прекрасно». Я замедлила шаг, не спешила возвращаться. Меня ждала только пустая квартира. «У меня есть один щекотливый вопрос». «Люблю такие, спрашивай о чем угодно». «Вы с Хави не жалеете, что не завели детей? Вы счастливы?» Послышался скрип стула Фрэнки по полу. Это моя тетя устраивалась поудобнее для более обстоятельной беседы. Вот бы лучше представлять себе ее студию. Я видела фотографии, но ни разу не была у Фрэнки в гостях, хотя та постоянно приглашала меня в Барселону. Мы с Люком подумывали о том, чтобы поехать туда на медовый месяц. Хорошо, что мы этого не сделали». Мне нравилась мысль, что в городе, где живет моя тетя, у меня все еще впереди. Он не запятнан общими с Люком воспоминаниями. Мы счастливы, Роуз, но это легко сказать сейчас, когда наше решение осталось далеко позади. Я повернула налево и пошла вниз по кварталу, освещенному витринами дорогих бутиков, рассматривая по пути элегантные платья. Звучит так, будто ты не всегда была твердо уверена. Я думала, вы с самого начала знали, что не хотите детей. Да, знали. Но это не значит, что мы с Хави не сомневались. Нелегко сделать непохожий на других выбор. Мы прошли через все это и все время думали, не пожалеем ли о своем решении, не совершаем ли ошибку. Наверное, ни одна женщина не застрахована от подобных вопросов. Я остановилась напротив витрины, где было выставлено длинное платье, все в ярко-розовых цветах. Внезапно мне захотелось его купить. Я постаралась удержать это ощущение. Последнее время мне редко чего-то хотелось. «Завидую твоему мы, Фрэнки». Тетя вздохнула. «Мне повезло, что мы с Хави мыслили одинаково. Знаю, должно быть очень трудно принять такое решение в одиночку. Это так смело с твоей стороны». Я зашагала дальше. Не уверена, что смелость — это хорошо. Из-за своей смелости я развелась. Из-за смелости я осталась одна. Из-за смелости мой муж, я помедлила и перефразировала, бывший муж живет с другой женщиной, которая, наверное, вот-вот забеременеет. Или уже беременна. «Роуз, со временем все это покажется таким далеким». Голос Фрэнки звучал громче, набирая силу. «Я еще кое-что не сказала, а между тем тебе нужно это услышать больше всего. Теперь, когда мы с Хави больше не можем иметь детей, это такое облегчение. Мы любим нашу жизнь. Рождение детей — прекрасный выбор для кого-то, возможно, для большинства, но их отсутствие тоже замечательно, даже если все вокруг сомневаются в твоем решении. Уверена, и в твоей жизни наступит момент, когда ты испытаешь то же облегчение, что и я. Хотелось бы мне взять и перенести тебя туда, вжух, и готово». «И мне, Фрэнки», — улыбнулась я. «Я люблю тебя, милая», — ответила она. Фрэнки часто говорила, что любит меня, оживляя наши разговоры словами о своей любви ко мне, к жизни, к миру, к Хави и ее работе. Любовь Фрэнки тянулась ко мне из-за океана, сочилась из телефона, и я старалась впитать это чувство. Во время таких ночных разговоров я обнаружила, что мне нравится, как Фрэнки рассказывает о своем творчестве, описывает, что делает и зачем. Когда она говорила о работе, ее голос звучал напевно, становился вдруг мелодичным, в нем сквозила страсть. Ненадолго я забывала о грусти. Но было в этом нечто такое, что возвращало меня в другие времена моей жизни, времена до Люка, когда я была сама по себе, когда мои интересы и разговоры не вращались вокруг него и того, стоит ли заводить ребенка или как жить дальше после развода. Иногда эти беседы с тетей я представляла как хвост, за который можно ухватиться и перенестись в будущее, где окажется, что прежняя Роуз еще жива во мне, словно давно потерянный друг. Рассказы Фрэнки о цвете и композиции, мазках кисти и образах обладали способностью снова вытащить эту Роуз наружу и выпустить в жизнь, напоминая ей, что целый мир ждет, когда она будет готова. Раньше мне нравилось быть одной. Когда растешь единственным ребенком в семье, привыкаешь играть в одиночестве, есть в одиночестве, гулять в одиночестве. Потом влюбляешься и начинаешь с кем-то жить. Выходишь замуж, и это будто отменяет тебя прежнюю, отделяет ее, словно она исчезла. С тех пор, как мы с Люком развелись, я возненавидела одиночество, стала его бояться, плакала из-за него, гадала, смогу ли наслаждаться им когда-нибудь вновь. Я так старалась держать себя в руках, но как только начинала думать, что все в порядке, грусть наваливалась снова. Я доедаю последний кусочек торта и смотрю, как входят в кафе люди и выходят группами и поодиночке, унося высокие стаканы с кофе и лакомства в картонных пакетах. Подходит официантка, бросает взгляд на крошки у меня на тарелке. «Не хотите еще кусочек?» Острые желания, прежде редкие и мимолетные, стали посещать меня все чаще и чаще. «Хочу. Хочу. Я буду есть торт, лечебный постразводный торт. Больше, больше торта». «Вам он на пользу», — говорит она и направляется к симпатичной витрине с десертами. «На пользу». Я откладываю книгу и беру телефон. Набираю номер. Раздается два гудка. «Роуз». Мама всегда радуется, если я звоню первой. Обычно она сама меня набирает. «Привет, мама. У тебя все в порядке?» Ее голос становится очень встревоженным. Я уже привыкла к этому ее тону, ужасно волнуюсь за Роуз. «Да, все хорошо. Неужели я не могу позвонить просто так?» «Конечно, можешь», — отвечает мама. «Но обычно не звонишь». Возвращается официантка и пододвигает мне тарелку. Улыбаюсь и киваю. Кусок торта в два раза больше предыдущего. «Может, стоит попробовать звонить тебе почаще?» «Я бы этого очень хотела. Прости, что не звоню». Наступает долгое молчание. «Звучит, будто у тебя все хорошо, Роуз». «А ты будто сомневаешься, мама». «Нет?» — быстро говорит она и добавляет. «Давно я не слышала, что с тобой все в порядке». «У меня все хорошо, мам». Я откусываю большой кусок торта, жую и проглатываю, подцепляю вилкой еще один, надкусываю и с набитым ртом говорю: «Я ем вкусный торт». Мама смеется легко и звонко. «Торты идут душе на пользу. Как конференция?» «Нормально. Вообще-то в основном я сочкую». «Правда? Не похоже на тебя». «Погода отличная, городок милый, прямо у реки. Много симпатичных ресторанчиков и кафе. Я решила наслаждаться визитом. Мне захотелось прогуляться, и я прогулялась. Вот такая я». «Роуз, ты так изменилась, словно оставила прошлое позади». «Может, так и есть». Я произношу это, но вдруг где-то в глубине души появляется узел тьмы. Маленький, но я его чувствую. Он висит там, покачиваясь и напоминая, что все время прячется во мне, постоянно. А потом так же быстро, как возник, узелок развязывается. Я добавляю: «Возможно, это ненадолго». «Ничего», — говорит мама. «Наслаждайся тем, что есть. Опомниться не успеешь, как ощущения вернутся, и ты снова будешь радоваться». «Обязательно». Мамин голос заставляет меня улыбаться из-за того, как она со мной разговаривает, верит в меня и поддерживает. Я цепляюсь за это, верю, как верят в некое божество. Мама всегда приходит на помощь, когда я нуждаюсь в ней больше всего. «Я люблю тебя, мама. Надеюсь, ты это знаешь». «Я тоже люблю тебя, моя дорогая девочка, и знаю, что ты меня любишь». Но всегда приятно слышать такое. На пляже пустынно. В сумерках небо окрашивается в розовый и оранжевый. Песок мягкий. В этом городе все: погода, тепло, солнечный свет, ветерок мягкое. Снимаю сандалии, цепляю за ремешки и иду, а они покачиваются. Останавливаюсь, чтобы рассмотреть красивую ракушку, идеально гладкий белый камень, половинку морского ежа. Небольшие волны набегают на берег и разбиваются об него. Набегают и разбиваются. Вот кучка хрупких перламутровых ракушек. Пара светло-оранжевого цвета, одна ярко-желтая. Я беру их, чтобы отвезти домой. Мама такие обожает. Я подхожу ближе к прибою, зарываюсь пальцами ног в мокрый песок и наслаждаюсь весенним ветерком, пока еще прохладным. Запах, что разливается в воздухе, подсказывает: лето не за горами. Я долго стою и смотрю на воду. Бремя тает, освобождает мои плечи. Его тяжесть уменьшается, становится все легче и легче, пока не исчезает совсем. Глаза колят от слез, и я начинаю плакать. Но это не слезы грусти. Мне не нужно становиться матерью. Вода бежит по моим ногам, прохладная и чудесная. Начинается прилив. Я не обязана рожать ребенка, если не хочу. А я не хочу. Никогда не хотела. Никогда. Слава Богу. Слава Богу, Люк ушел. Слава Богу, он меня бросил. Слава Богу, этого человека, который пытался заставить меня стать той, кем я никогда не хотела, больше нет в моей жизни, моей квартире, моей кровати каждую ночь. Он решил, что меня для него недостаточно. Но, возможно, правда в том, что это его было недостаточно для меня. Свобода этой новой реальности отзывается во всем моем теле. Наконец-то. Наконец. Когда я опять обретаю способность двигаться и вновь начинаю шагать вдоль пляжа, что-то во мне меняется, неизгладимо меняется. Появляется надежда. Я возвращаюсь в отель, небольшое бунгало у воды. Крашу ногти на ногах. Это правда. Сегодня я в порядке. Я изменилась. стала мягкой, уступчивой, теплой, как шар свежего теста. Я свыкаюсь с этим ощущением внутреннего уюта. Возможно, это ненадолго. Но может так и продолжится?